Глава 34. Ая. Это уже был шестой поединок в ее честь, а заявки Элга, предводителю орков на священный поединок за право обладания девушкой с огненными волосами, продолжали поступать. Элга принимал их и одновременно хмурил брови. По правилам, предводитель бьется с сильнейшим, на равных со своим народом. Элга не сомневался, что выиграет священный поединок, но злился от того, что возможность назвать зеленоглазую полукровку своей подругой откладывалась на неопределенный срок. Вот уже несколько недель, как этот троллев поединок не может завершиться. Надо было сразу запретить огненно-волосой женщине разгуливать по Эгет, главному месту стоянки вольного народа, с открытыми волосами и даже лицом. Ходила бы, как женщины Лонга и Заириса, с ног до головы закутанная в покрывало, так, чтобы одни только глаза оставались открытыми, и то за плотной сеткой, глядишь, и переступила бы уже порог шатра Элга. Однако такая возможность была упущена с самого начала. Слишком много очевидцев экзотической красоты полукровки для смуглых черноволосых орков со слегка выдвинутыми вперед массивными нижними челюстями оказалось уже в самом начале похода. И теперь слава о том, что у одного из племен вольного народа находится ничья женщина с красными, как пламя костра, волосами и глазами цвета первой травы, распространилась по всем землям. И многие воины прибыли в Эгет для участия в священном поединке за эту женщину. Сколько поединков уже прошло, целый турнир, а всадники все продолжают приезжать. Элга будет драться с сильнейшим, и рано или поздно, но он дождется своего часа и увидит, как покрывало огненных волос окутывает хрупкие плечи и высокие маленькие нежные груди девушки. Он запретит ей вообще носить одежду, когда она находится в его шатре, чтобы постоянно любоваться ее тонкой белой кожей и узкими пропорциями тела. Хорошо, что она не эльфийка и не человечка. Хоть эльфийки и невероятно чувственны, а человеческие женщины обожают разнообразие в любовных играх, все же смесь крови всегда дает более сильное и здоровое потомство. Поэтому Элга не сомневался, что хрупкая на вид девчонка будет способна выдержать его неистовый темперамент, а также удовлетворит его внутренний голод, который не способен удовлетворить его гарем из семи подруг. Наэла, старшая подруга предводителя вольных всадников, сквозь опущенные пушистые ресницы, наблюдала за своим господином. И то, что она видела, ей очень-очень не нравилось. Еще ни разу со времен, когда Элга бился на священном поединке за право обладания юной принцессой соседнего клана и победил в нем 27 воинов, многие из которых были намного старше, опытнее и сильнее его, еще ни разу она не видела его такого интереса, который он проявлял к женщине. И интерес этот был направлен не на какую-нибудь смуглую арчанку, всю в боевых знаках отличия, и тем более не на ее саму, хотя страсть ее мужа к ней с годами не угасала, а разрасталась с новой силой, а на маленькую тощую полукровку, все достоинство которой только что в ярком цвете ее волос, потому что больше смотреть там не на что. Элга перевел взгляд на свою старшую подругу, которая увлеченно кроила шкуру, лежащую перед ней, и щелкнул пальцами. Этот же знак он подал другой своей подруге, человеческой женщине, которую взял в свой шатер в память о другой девушке из этого племени, которая, к сожалению, не вынесла жизни в вечном пути и отправилась в мир духов раньше положенного срока. Женщины встали и подошли к Элге, как подобает, с опущенными глазами и склоненными головами. Темная, смуглая кожа Наэлы в контрасте с белым телом светловолосой Елены напоминала цвет шкуры его любимого жеребца светло-гнедой масти. Не глядя на женщин, предводитель вошел в свой шатер, зная, что они следуют за ним. «Похоже, дело еще хуже, чем я предполагала. Предводитель намерен взять нас сейчас, не дожидаясь захода солнца, несмотря на законы священной земли Эгеда. Эта маленькая чертовка околдовала его. Нельзя допустить, чтобы она попала в нашу семью», — думала Наэла, и от этих развлечений ее отвлекла дура Элена. «Повелитель хочет, чтобы мы надели сбрую», — нежно промурлыкала она, подпустив в голос манящие хрипотцы, оголяя свои полные груди и проводя ими по плечу опустившегося на скамью Элга. «Дура, только одно на уме. Одним словом, человечка», подумала Наэла, сбрасывая одежду и облачаясь по приказу предводителя в сетку из искусно выделанных тонких ремней. Повинуясь жесту господина, женщины встали на четвереньки, прижимаясь боками друг к другу на покрытом шкурами ложе, и Элена нежно-призывно заржала, чем вызвала скупую улыбку на лице повелителя. Еще несколько мгновений смотрел он на открывающуюся ему сзади картину. На бедрах своих подруг в тонких кожаных ремнях смуглые и упругие Наэлы, его старшей и главной подруги, и на белые и пышные Элены, его изобретательной человечки, и резким движением, сорвав с себя плотные брюки, подошел к ложу, взял своих женщин сзади за волосы и потянул на себя. Не привыкшая сидеть без дела, несмотря на детство и юность, проведенные во дворце, Айя с интересом осваивала ремесло шорника. Старая Ремеза одобрительно кивала головой, поглядывая на свою подопечную. Женщина искренне радовалась за Айю. Еще бы, столько сильных и отважных воинов сходятся в священном поединке за право назвать девочку своей подругой. Ремеза и не ожидала такого ажиотажа, вызванного появлением медноволосой девушки среди орков всех кланов. Несомненно, девочка войдет в шатер самого достойного воина, а в том, что она будет хорошей подругой, женщина не сомневалась. Айя хорошо держалась в седле, и ей нравились лошади. Сложно было скрыть свой искренний интерес к этим гордым могучим спутникам орка от зорких глаз старой Ремезы. По ее протекции Айя ежедневно проводила в седле по несколько часов, сначала откровенно мучаясь по вечерам от непривычной ломоты во всем теле, затем постепенно привыкая. Преуспевала девушка также и в выделке сёдел. Ремеза могла уже ей поручить особо тонкую работу по выделке кожи и варке специального клея. Получившая прекрасное самообразование на островах цветущего архипелага, Айя смогла внести небольшие коррективы в формулу клея для сёдел. И хоть Ремеза сначала и слушать ее не хотела, потом поддалась уговорам и попробовала последовать совету полуэльфийки только один раз, с удивлением отметив, что варился такой клей быстрее, а держался крепче. «Я смотрю, тебе нравятся наши лошади», — удовлетворенно отметила она, наблюдая, как Айя буквально виснет на шее огромного каракового жеребца. После того, как самым тщательным образом прошлась по его шкуре скребницей, расчесала гриву и перебрала хвост. «Как они могут не нравиться?» — улыбнулась Айя, беря в ладони теплый бархатный нос и, прижимаясь к нему губами, с наслаждением вдыхая теплый, сладкий травяной запах, вырывающийся из мощных ноздрей. Жеребец, довольный вниманием и тем, что Айя, пока возилась с ним, скормила ему полмешка сладких жестких овсяных лепешек, фыркнул, обрызгав девушке все лицо, и Айя довольно засмеялась, одновременно вытираясь рукой. Засмеялась и Ремеза, глядя на нее. Да, так любят лошадей только орки и эльфы. Странный с точки зрения Ремезы народ, чересчур чудаковатый, но похожий на них орков в одном. Они тоже без ума от этих добрых, умных, грациозных животных. «Ты же с островов! Я слышала, лошади там редкость». «Скорее роскошь», — кивнула Айя. «Но узнать они все-таки есть. Отец выделил целый остров для их разведения, огромный по площади. Когда я была маленькой, я иногда бывала там с ним. Чаще, конечно, с нянями и гувернантками». Она на секунду нахмурилась, видимо, вспомнив что-то из своей прошлой жизни, но тут же довольная улыбка осветила ее лицо. «И там хорошо, просторно». «Какие же лошади живут на островах?» «Разные. Эфатихинцы, которых доставляли нам прямо из долины объединения снежных эльфов. Архары, саврии». «Архары? Это такие небольшие коники с курносыми мордами, которые бегают с задранными хвостами?» «Точно. Они быстрые и умные, прекрасно поддаются воспитанию». «И как тебе наши кони?» Заранее зная ответ, довольно сощурила глаза арчанка. «Они бесподобны!» Восхищенно воскликнула Айя и снова притянула к себе бархатистый теплый нос, звонко поцеловав его. «Я и не подозревала, что лошади бывают такими огромными». «В крови лошадей орков есть примеси эфатихинцев и нескольких боевых пород, поэтому они и сильные, и быстрые, и выносливые. И ты права, больше таких коней нет нигде в этом мире. Очень редко наш предводитель соглашается продать жеребенка на сторону за баснословные деньги и только стократно проверенным покупателем. Для нас они члены семьи в первую очередь». «Да, я заметила. Трудно было не заметить», — усмехнулась Айя. «Сегодня шестой день поединка в твою честь». Неожиданно сменила Рамиза тему разговора с такой приятной, как лошади, на другую, от которой Айя скривилась так, как будто у нее болел зуб. «И нечего строить мне такое лицо. Неужели ты настолько глупа, что сама не понимаешь своего счастья?» «Какого счастья, Рамиза, стать подругой одного из ваших всадников?» «Не одного из, а самого достойного», — строго сказала Арчанка. «Будь ты поумнее, принесла бы жертву богам, чтобы сделали тебя подругой предводителя одного из вольных племен, желательно подальше. Отсюда тебе лучше уехать». «Я и хочу уехать, Рамиза, только не в соседний клан, а в Аус. Меня ждет кое-что поинтереснее кочевой жизни, следований за своим господином изо дня в день». «Ты ничего не понимаешь в счастье, девочка. Следовать за своим мужчиной – это высшее предназначение женщины. Жизнь в седле – полная ветра и свободы. Жизнь среди подобной красоты». Ремеза раскинула руками, приглашая Аю оценить окружающий степной пейзаж. «Разве это не счастье?» «Из всего, что ты сказала, мне нравится все. Кроме того, что ценой за подобную красоту и якобы вольную жизнь является полная покорность какому-нибудь дикому орку». Айя улыбнулась. Она знала, что Рамиза не выдаст ее строптивых речей. Хоть женщина часто на нее ворчала, временами даже употребляла крепкие словечки. Но вообще она была доброй и искренне относилась к Айе. «Дикому орку? Дерзкая вредная девчонка! Вот я доберусь до тебя!» Сделала угрожающий жест Рамиза, и Айя отпрыгнула в сторону, после чего обе расхохотались. «Ты и сама считаешь, что мне надо уехать отсюда, и я уеду, но только не в шатер предводителя вольного племени, а в Аус, где стану лучшей ученицей Института благородных волшебниц». «Молодежь!» – беззлобно проворчала Арчанка. «Сначала гонитесь за образованием и карьерой, а потом становитесь слишком старыми для того, чтобы привлечь внимание достойного мужа». «Ничего, не страшно. Эльфы живут долго». «А люди мало». Вспомнив, что ее мама и вправду умерла совсем молодой, Ая задумалась, после чего все-таки ответила. «Полукровки самые сильные. В Заиросе вообще ценятся невольницы полукровки». «Позор на мою голову! Послали же светлые боги эту эльфийскую дурочку! Откуда ты вообще знаешь о нравах Заироса, девочка?» «Капитан на корабле рассказывал». «На пиратском корабле, который тебя похитил с эльфийских островов?» «Он самый», — подтвердила Айя. «А все же, Рамиза, не зря ты говорила о том, что это племя, племя смертельной хватки под предводительством Элга Неутомимого, мне лучше покинуть. Почему?» «Заметила, как на тебя смотрит наш предводитель?» Вопросом на вопрос ответила Арчанка. «И что? Он не участвовал ни в одном священном поединке за меня?» «Он будет участвовать. Только последним. Биться предводитель будет с сильнейшим воином. Поверь мне. Глядя на его внимание к тебе, об этом несложно догадаться. А наши обычаи не дозволяют ему биться за тебя раньше. Предводитель должен будет одолеть самого сильного воина. На то он и предводитель». «Ну и где логика?» — фыркнула Ая. «Получается, предводитель вольного народа не имеет права взять в свой шатер женщину, не победив своих же воинов?» «Чтобы ты понимала, в мудрых древних законах нашего народа!» — цыкнула на нее Рамиза. «Тебя отдал как выкуп за свою ничтожную жизнь бывший вон города, где царит культ черных жриц, женщин с одной грудью». «Это можешь не рассказывать мне. Забыла, что я была у них верховной жрицей». «Маленькая лгунья, почему же обе твои груди на месте?» «Потому что я была не совсем жрицей. Я была жрицей-проводником. А женщины в черном, пожертвовавшие каждую одну из грудей своим богам, ритуальные жрицы. Кстати, вторую они открыто показывают всем людям в знак того, что навсегда отреклись от мирской жизни, жизни обычных людей». «Ведьмы они, вот кто! Так говорят наши шаманы, а они никогда не врут». «Дело не в этом. Так выходит, мной великий вон выкупил свою жизнь?» «Не такой уж великий», — скривилась Рамиза. «Но вообще, да. Но выкуп за жизнь принадлежит всему вольному народу, а не лично предводителю, освободившему твой бывший город. Поэтому за тебя и борются воины всех наших кланов». «Рамиза, ты же знаешь, я все равно сбегу. Не знаю еще как, но сбегу. Я не хочу входить ни в шатер вашего предводителя, ни какого-либо другого». «Я не хочу слышать этих речей. Сколько раз я говорила тебе, девчонка. А что, если кто-то услышит и скажет Элга?» «Элга так опасен?» «Не так опасен он сам, как его старшая подруга. Ты знаешь, сколько подруг у предводителя?» «7». «7. 7 живых и 11 мертвых. И поверь мне, не все они не вынесли сложностей жизни в пути. Наэла решает, кому умереть, а кому остаться. И если, спаси тебя, светлые боги, она решит, что предводитель решил подарить тебе свое сердце, как когда-то ей твоя судьба решена». И без того бледная от природы Ая побелела как мел. «Варварский народ, варварские обычаи». «Нормальные обычаи. Не хуже и не лучше других. Я нянчила Элга, когда он еще лежал в заплечном мешке своей матери, моей близкой подруге. Я видела, как он рос и радовалась его многочисленным победам. Можешь не сомневаться, если он выйдет драться за тебя, он выиграет священный поединок, а в то, что он решил сделать тебя своей подругой, не сомневаюсь я». «Так что же делать?» «Только надеяться на то, что за тебя будет биться другой предводитель, по силе и опыту равный Элга. И на то, что Наэла сделает все, лишь бы не допустить Элга к священному поединку за тебя. Шансов, конечно, мало, но больше мне ничего не приходит на ум». А я потрясенно молчала. Как выбраться из священных земель орков, она не знала. И даже посоветоваться с демиургами не могла. Ее просто никогда не оставляли одну. Да и кроме того, демиурги не могли бы ей подсказывать, даже при всем желании. Правила квеста, ничего не поделаешь. «Ладно, Ая, совсем ты заболтала меня. Не заметила, как день прошел. Пора спать. Завтра будем думать, что с тобой делать». «Спать». С самого первого дня после выезда из Лонга Ая боялась этого слова. Дело было в ее снах. Как и прежде, ей снилась удивительная страна, где все жители были удивительно похожими на нее, за тем исключением, что все они были людьми. Широко посаженные миндалевидные глаза, высокие скулы, изящные линии губ, тяжелые прямые волосы. Пожалуй, они отличались от Аи лишь неизменно темным цветом волос и глаз. В этой стране, которую Ая видела во снах в Лонге, деревья временами были покрыты россыпью нежно-розовых маленьких цветочков. Тут и там стояли расписные деревянные домики, где женщины со странно разрисованными лицами под слоем белой краски и маленькими красными губами, высокими, чуть ли не на лбу нарисованными угольно-черными бровями, затейливыми прическами, украшенными заколками, усеянными камнями, в старинных парчевых халатах, перехваченных широкими поясами, разливали чай, любимый напиток отца Аи. В этих маленьких чайных домиках велись разговоры о политике и экономике, о поэзии. Приглашенные артисты демонстрировали свои актерские умения, а художники – свои полотна. В этих снах Ая часто видела свою маму, Мику, но стоило ей покинуть Лонг, как все чаще лицо мамы, такое милое и родное, превращалось в лицо Леры Аиды, главной ритуальной жрицы храма молчащих пряностей. Сон начинался всегда одинаково. Ая бежала по узким улочкам удивительной страны, мимо причалов, деревьев в розовых лепестках, вверх в самое сердце города. Она боялась опоздать, сердце ее колотилось в груди, грозясь выпрыгнуть наружу. Она опять была маленькой девочкой, которая почему-то заблудилась в чужой стране и в отчаянии ищет маму. Вот так хорошо знакомая спина, короткие и стриженные волосы, а я облегченно вздыхала. Наконец-то, это она! И припускала со всей силой в попытке догнать идущую далеко впереди женщину. В этом сне было всегда очень сложно бежать. Ноги отказывались слушаться, а воздух почему-то становился таким густым, что преодолеть его сопротивление было сложнее, чем сопротивление воды. В ногах появлялась неприятная слабость, но все равно шаг за шагом Ая настигала идущую впереди Мику. и стоило ей приблизиться к ней и протянуть руку, попытаться дотронуться до такой уже близкой спины, женщина оглядывалась, и вместо милого лица мамы, которая, раз увидев Ая, не забудет уже никогда, к ней оборачивалась Лера Аида со змеиной улыбкой на своих тонких губах. «Ая!» — раздавался ее шепот, который напоминал змеиное шипение. «Ая! Иди сюда, девочка, мама спасет тебя. Иди сюда. Ты же добудешь кровь кентавров для своей мамочки». Лера Аида протягивала к ней свои сухие руки, и Ая в испуге отшатывалась назад и падала, пытаясь отползти. Девушка просыпалась каждый раз, когда руки главной ритуальной жрицы вот-вот схватят ее, сомкнутся на ее шее. «Они меня ищут», — думала Ая, вскакивая среди ночи в холодном поту. «Ищут. И вот-вот найдут». Проблема была в том, что каждую ночь сухие, жилистые руки Леры Аиды становились ближе и ближе, а проснуться было сложнее. В отчаянии Ая однажды разбудила Рамизу и, плюнув на репутацию психически здорового человека, поведала той о своих страхах. Рамиза, вопреки ожиданиям Аи, отнеслась к ее рассказу серьезно и притащила прямо среди ночи в их шатер шамана, который провел сложный ритуал по изгнанию злых духов и повесил в изголовье девушки связку чеснока. Сны не ушли окончательно, но теперь, проваливаясь в этот сон, Ая не переставала отдавать себе отчет в том, что она спит, и черные жрицы храма пытаются вытащить ее к себе через портал. Шаман орков сказал ей, развешивая чеснок над ее кроватью, что черные женщины пытаются воспользоваться для прокладывания коридора, так он назвал портал, ее собственной силой. И их силы недостаточно. Поэтому важно не дать дотронуться до себя во сне. Впрочем, это Ая и сама понимала, слушая какое-то шестое чувство. А то, что Ая думает, что бежит навстречу своей матери, очередная уловка, чтобы вызвать ее на контакт. После этого случая, попав в загадочную страну во сне, Ая была предельно осторожна. Она старалась как можно лучше спрятаться от вездесущей Леры Аиды, и иногда ей это удавалось, хотя и изматывало. Вот так, днем размышляя, как сбежать из священных земель орков, а ночью спасаясь от главной черной жрицы, и жила Ая в ожидании ночи равноденствия. Интуиция подсказывала эльфийской принцессе, что эта ночь должна расставить все точки над «и». И поэтому она ждала ее, молясь, чтобы только священный поединок в ее честь не закончился раньше. Она не знала, что должно произойти, но надеялась выстроить портал как можно дальше отсюда, ведь не зря она училась этому в Лонге под неусыпным вниманием черных жриц. Как она знала, в приближающуюся ночь само пространство будет на ее стороне, став мягким и эластичным, и даже ей с ее небольшим опытом портал, вызволяющий ее отсюда, должен удастся. Поэтому и было немного небрежным и снисходительным отношение девушки к происходящему. Ая просто знала, что сможет сбежать, и рассказы старой Ремизы о ее предстоящей жизни в гареме кочевника не очень-то беспокоили. Шли дни, и надо же было такому случиться, чтобы поединок в честь Аи завершился как раз накануне ночи равноденствия, и, к огромному сожалению Ремизы, пророчество ее полностью сбылось. Несмотря на все ухищрения Наэлы, Элга вышел на бой за рыжую женщину с предводителем какого-то дальнего племени, молодым воином с многочисленными татуировками по всему телу, каждая из которых свидетельствовала об одержанной победе в бою.